Когда мои глаза привыкли к такому освещению, я принялась один за другим осматривать надгробные памятники, сгрудившиеся в тесном пространстве часовни. Здесь были похоронены все Анджелфилды, скончавшиеся на протяжении нескольких веков, и каждому из них посвящалась хвалебная эпитафия, высеченная на плите дорогого мрамора. Я решила отложить расшифровку всех этих надписей на следующий приезд. Сейчас же меня интересовали конкретные представители рода. Семейная склонность к надгробному многословию иссякала на Джорджа Анджелфилде. Чарльз и Изабелла, ибо кому, как не им, надлежало решать этот вопрос, предпочли не вдаваться в подробности, описывая для потомков жизненный путь своего отца, и ограничились одной фразой: «Избавлен от земных скорбей, ныне он со своим спасителем». Роль Изабеллы в этом мире и ее кончина нашли отражение в стандартной формуле: «Любимая мать и сестра, она ушла в лучший мир». Тем не менее, я занесла в блокнот и эти слова, после чего прикинула по датам ее возраст. Младше меня. Она умерла, хоть и не столь трагически юной, как ее муж, но все равно в прискорбно раннем возрасте. Чарли я нашла с большим трудом. Обследовав все надгробия в часовне, я уже собиралась уходить, но в последний момент заметила среди них небольшой темный камень. Скромные размеры и неброский цвет камня как будто указывали на желание скрыть его от глаз посетителей. Высеченные на нем слова не имели позолоты, и, будучи не в состоянии их разглядеть, я прибегла к методу Брайля, определяя каждую букву на ощупь. Чарли Анджелфилд, он ушел во мрак ночи, мы его никогда не увидим. Никаких дат на камне не было. По спине моей пробежал холодок. Кто был автором этих слов? Вида Винтер? И что за ними скрывалось? Я, во всяком случае, уловила в них некую двусмысленность. Была это боль утраты? Или торжество расставания с мрачным прошлым? Покинув часовню и направляясь по аллее к ограде усадьбы, я вдруг почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Аврелиус уже давно ушел, но тогда кто это мог быть? Пресловутый призрак дома Анджелфилдов? А может, пустые глазницы самого дома? Хотя, скорее всего, это был просто олень, наблюдавший за мной из тени деревьев. Жаль, что ты не нашла времени хоть на пару часов заглянуть домой. Вечером того же дня сказал мне в магазине отец. «Но ведь сейчас я дома», — ответила я, изображая недоумение, хотя прекрасно знала, что речь идет о моей матери. Говоря по правде, я с трудом выносила неестественно оживленную, стерилизованную атмосферу ее жилища. Я привыкла обитать в тени и подружилась со своей печалью, но в этом доме моя печаль не приветствовалась. Мама, возможно, смогла бы полюбить общительную и веселую дочь, чья жизнерадостность помогла бы ей бороться с собственными страхами. А моя молчаливость ее только пугала. И я, зная это, старалась как можно реже с ней видеться. «Я очень спешу», — объяснила она отцу. «Мисс Винтер хочет поскорее закончить эту работу, и потом, до Рождества остается всего несколько недель, я вернусь к тому времени». «Да», — сказал он, — «скоро Рождество». Отец выглядел грустным и встревоженным. Я знала причину этого и сожалела, что ничем не могу здесь помочь. «Я прихвачу с собой несколько книг. Их список оставлю на картотеке». «Конечно, нет проблем». Среди ночи я пробуждалась с ощущением, как будто край моей постели проседает под чьей-то тяжестью. Сквозь одеяло я чувствую, как мне в бок упирается нечто похожее на человеческий локоть. Это она! Наконец-то она пришла! Мне остается только открыть глаза и ее увидеть. Но тут меня парализует страх. Какой же она окажется? Вроде меня, высокой, тонкой и темноглазой, Или этого я и боюсь, она пришла ко мне прямиком из могилы.